Глава 44. Разбудив мужа, Глафира Семеновна накинулась на него, упрекая, зачем он спал. «Нечего сказать, хорош караульщик. В самом-то опасном месте и заснул. Ну, можно ли после этого на тебя, бесстыдника, в чем-нибудь положиться?» — говорила она. «Да ведь благополучно проехали, так чего ж ты кричишь?» — отвечал Николай Иванович, потягиваясь. «Но ведь могло случиться и неблагополучно, а ты дрыхнешь? Ах, все этот коньяк проклятый!» «Да всего только по одной рюмочке с англичанином мы и выпили». «Выпьешь ты одну рюмочку, как же! Знаю я тебя! Ах, как я рада, что наконец-то мы подъезжаем к такому городу, где все эти коньяки уж по закону запрещены!» — вздохнула Глафира Семеновна. От возгласов ее проснулся и англичанин. «Черкесской?» — спросил он, щурясь и зевая. «Какой? Проехали. Давно уж проехали. Пассе. Дежа пассе, черкесской!» — махнула рукой Глафира Семеновна и прибавила. «Тоже хорош караульщик. Минога длинная». «Кель стасьон апрезан?» — «Какая теперь станция?» — спрашивал англичанин. «Кабак Дже. Извольте, запомнила. Вам, обоим пьяницам, особенно должно быть мило это название станции». «Кабак Джи, сэса. Сейчас будет знаменитая Анастасиевая стена», — сказал англичанин по-английски и перевел слова «Анастасиевая стена» по-французски и по-немецки, и стал рассказывать о построении ее в эпоху византийского владычества для защиты от набегов варваров. Стена эта тянется от Черного моря до Мраморного и от Мраморного до Эгейского, повествовал он по-английски, смотря в окно вагона и отыскивая по пути остатки стены. «Вуаля!» — указал он на развалины четырехугольной башни, видневшейся вдали при свете восходящего солнца. Супруги слушали его и ничего не понимали. Англичанин взял нарядный путеводитель и уткнулся в него носом. Вот и станция Читальджа. Глафира Семеновна взглянула на часы на станции. Европейский циферблат часов показывал 7:30. «Скоро мы будем в Константинополе», — задала англичанину Глафира Семеновна вопрос по-французски. «В 9:30, через 3 часа», — отвечал он и продолжал смотреть в путеводитель. «Здесь вообще по пути очень много остатков римских и византийских построек», — продолжал он бормотать по-английски, когда поезд отъехал от станции Читальджа, и вскоре, увидав в окно группу каких-то камней, за которыми виднелась каменная арка и полоса воды, произнес по-французски: «Римский мост. Древний римский мост через реку Карасу». Далее показались опять развалины Анастасиевой стены, на которые не приминул указать англичанин, но супруги относились к рассказам его невнимательно. Поезд бежал по песчаной невозделанной местности, горы исчезли, и лишь вдали виднелись голые темные холмы. Ласкающие взор белые деревушки также не показывались, и путь не представлял ничего интересного. Супруги подняли вопрос, где бы им остановиться в Константинополе. «Непременно надо в какой-нибудь европейской гостинице остановиться», — говорила Глафира Семеновна. «У турок я ни за что не остановлюсь. Они такие женолюбивые. Все может случиться. Захватят, да и уведут куда-нибудь. Просто в гарем продадут». Николай Иванович улыбнулся. «Полно, милая», — сказал он. «Прокурор рассказывал, что Константинополь в своих европейских кварталах совсем европейский город». «Мало ли что прокурор с пьяных глаз говорил. Как приедем на станцию, сейчас спросим, нет ли какого-нибудь «Готель де Пари» или «Готель де Лондон», и в нем остановимся. Непременно, чтобы была европейская гостиница и с европейской прислугой». Да вот спросим сейчас англичанина. Он человек в Константинополе бывалый. Где он остановится, там и мы себе комнату возьмем», — предложил Николай Иванович. «Пожалуйста, уж только не выдавай себя в Константинополе за генерала. Узнают, что ты самозванец. Так ведь там не так, как у славян, а, пожалуй, и в клоповник посадят». «Да что ты, зачем же это я?» Они стали расспрашивать англичанина, какие в Константинополе есть лучшие европейские гостиницы и где он сам остановится. «Пера Палас», — отвечал он, не задумываясь, — «готель первого ранга». «Так вот, в Пера Палас и остановимся», — сказал Николай Иванович. «А лошадиным бифштексом там не накормят?» — задала англичанину вопрос Глафира Семеновна. Англичанин сначала удивился такому вопросу, но потом отрицательно потряс головой и пробормотал: «Жаме! Никогда!» Промелькнула станция Ерим-Бургас, причем англичанин опять указал на развалины древнего римского моста через реку Зинар. Промелькнула станция Кучук-Чекмедже, от которой можно было видеть вдали полоску мраморного моря, и, наконец, поезд остановился в Сан-Стефано. «Здесь 3 марта 1878 года вы, русские, подписали с турками знаменитый Сан-Стефанский договор, покончивший войну 1877 и 1878 годов», — сказал англичанин по-английски и прибавил по-французски: «Брав, рюс!» «Да, да, Сан-Стефанский договор», — вспомнил Николай Иванович, как-то поняв, о чем ему англичанин рассказывает, и обратил на это внимание жены. Но та ответила: «Ах, что мне до договора? Лучше спросим его, можно ли в Константинополе найти проводника, говорящего по-русски». И она принялась расспрашивать об этом англичанина. Но вот и станция Макрикёй, последняя перед Константинополем. Вдали на откосе холма виднелись красивые домики европейской и турецкой архитектуры. Поезд стоял недолго и тронулся. «Через полчаса будем в Константинополе», — сказал англичанин, вынув из чехла свой громадный бинокль и приложил его к глазам, смотря в окно. «Сейчас вы увидите панораму Константинополя», — рассказывал он Глафире Семеновне. Та тоже вынула бинокль и стала смотреть. Вдали начали обрисовываться купола гигантских мечетей и высоких стройных минаретов, упирающихся в небо. Местность от Макрикёй уже не переставала быть заселенной. Промелькнул веселенький, ласкающий взор городок Эдикуле, показался величественный семибашенный замок. Началось предместье Константинополя. Вскоре поезд стал убавлять ход и въехал под высокий стеклянный навес Константинопольской железнодорожной станции.